Глава 7. Пробуждение снова было поздним. Я попыталась вспомнить, что мне снилось, но поняла, что спала совершенно без снов. Закрыла глаза, открыла глаза. Такая редкость для меня в последнее время. Я кое-как выбралась из постели, потянулась и отправилась в ванную. В теле присутствовала непривычная бодрость, а голова была ясной, как никогда. Просто удивительное утро. Одевшись, я немного прибрала в комнате. Оказывается, вчера я так устала, что побросала одежду и вещи, как попало. Свеча за ночь тоже вся догорела, лишь на дне блестели голубые следы от воска. Я не могла решить, что делать дальше с пустым стаканом, поэтому просто спрятала его в тумбочку. Потом придумаю, как его отмыть от воска. Я удивилась, столкнувшись в прихожей с Вудом. Парень выглядел озабоченным и явно куда-то торопился. «Что-то случилось?» – поинтересовалась я. «Ничего важного, если не считать того, что в этом доме все сегодня проспали», — усмехнулся он. «Господин Вестер рвал и металл, когда понял, что опаздывает в совет. Он ушел даже не позавтракав. И, ко всему прочему, забыл папку с важными документами. Вот, теперь спешу к нему». Вуд поднял папку в черной обложке. «Мне знатно перепало с утра, ведь я тоже проспал и не проследил за временем его пробуждения. Похоже, вы так же крепко спали, раз не слышали всего шума, что мы устроили». «Нет, совершенно не слышала», призналась я несколько озадаченно. Меня не разбудила даже соседка, если, конечно, она сегодня распевалась. «Кстати, а ее я сегодня и не слышал. Возможно, тоже проспала свои утренние трели». Вуд засмеялся и направился к двери. «Прошу прощения, госпожа Анна, побегу. Не хочется получить очередную взбучку». Он исчез, но следом в прихожей появилась Нора с подносом, полным еды. Она взглядом показала на столовую, словно вопрошая, там ли я буду завтракать. «Да-да», — торопливо ответила я и открыла перед ней дверь. «Спасибо». Я позавтракала в одиночестве, побродила немного по дому, рассматривая картины, книги и разные безделушки на полках гостиной. Ничто из этого не рассказывало мне о Вестере. Будто собрали в одном месте всякую всячину из разных мест. Возможно, так оно и было, если вспомнить, что это не личное жилье Вестера. После обеда вернулся Вуд в сопровождении посыльного из ателье с очередной порцией моего гардероба. «Госпожа Гарден просила передать, что после праздника доставят все остальное», — сообщил посыльный. «В том числе и свадебное платье». «Как там господин Вестер? Больше не злится?» — спросила я у Вуда после того, как он занес все коробки в мою спальню. «Нет, но сказал, что сегодня задержится. Перед праздником много работы», — ответил тот. «Собирается лично навестить нескольких особо ретивых ведьм, чтобы вынести им предупреждение». «Что за предупреждение?» — заинтересовалась я. «Чтобы предостеречь их от нарушения запрета на всякого рода ритуалы», — ответил Вуд. «Праздник плодородия, особенно его ночь, время, когда можно творить самые сложные ритуалы, и зачастую они же самые опасные. Вот инквизиции приходится следить за этим. В городе даже усиливают охрану в эти дни, а к некоторым ведьмам, которые у инквизиторов в особом списке, приставляют наблюдателей». «А к этой Гретте тоже?» Осторожно полюбопытствовала я, вспоминая о старухе, от которой натерпелось столько страха. Вуд пожал плечами и почесал затылок. «Это лучше у господина Вестера спросить. Но я никогда не слышал, чтобы ее замечали в чем-то противозаконном. Например, в отличие от той же Тамиры или Альги. Вот они постоянно на слуху. Их частенько ловят на запрещенном колдовстве. Они — настоящая головная боль для господина Вестера. Вам с чем-то еще нужна помощь?» Вуд резко перевел тему. Кажется, ему не нравилось обсуждать ведьм. «Помощь?» Я задумалась на миг, потом вспомнила. «Да, хочу побольше узнать о вашем мире, чтобы не попасть впросак при беседе. Например, кто вами правит, основные моменты истории, религия, название месяцев, в конце концов. Оказывается, они отличаются от наших». «Я не очень хороший рассказчик, но попробую», — ответил Вуд, улыбаясь. Для удобства мы переместились в гостиную, даже разожгли камин. За время нашего разговора была выпита не одна чашка чая и съедена не одна тарелка кексов и печенья. Мы перелистали с десяток книг, и около сотни пометок в свой блокнот сделала я. Также незаметно наступил вечер, Нора принесла ужин, а Вуд продолжал накачивать меня информацией об этом мире. Нас прервал Вестер. Он вошел неслышно, и несколько минут мы вовсе не замечали его присутствия, склонившись над большой книгой с цветными иллюстрациями и картами. Первым его все же заметил Вуд, быстро поднялся, поправляя жилет. «Господин Вестер, а мы тут с госпожой Анной...» «Вуд рассказывал мне о вашем мире», — пришла я ему на помощь. «По моей просьбе, завтра праздник, и мне придется много беседовать с вашими знакомыми». Вестер на это лишь окинул нас внимательным взглядом и коротко кивнул. «На сегодня вам придется закончить», — сказал он после очень сдержанным тоном. «Вуд, ты мне нужен. Госпожа Анна, надеюсь, найдет себе другое занятие. Продолжите в другой раз». На битву сильнейших магов я отправилась в сопровождении Вуда. Вестер уехал раньше, сразу после завтрака. Мы же могли прибыть туда к полудню. Арена располагалась на другом конце города, поэтому у дома нас снова ждал магимобиль все с тем же неразговорчивым водителем. По дороге я не отлипала от окна. Город просто кипел жизнью. Украшений стало еще больше, и все вокруг пестрело от ярких красок. Прохожие улыбались, детишки с радостными визгами носились среди взрослых, то там, то тут на глаза попадались уличные торговцы с разноцветными леденцами, засахаренными фруктами, пирожками и прочими сластями. Еще на своей улице я слышала приглушенную музыку. Когда же мы подъехали к центру города, она стала громче и неслась сразу из разных мест. На рыночной площади под веселые песни шли состязания среди фермеров за самый красивый урожай. У городской ратуши артисты развлекали людей забавными сценками, а в сквере у большого фонтана играл большой оркестр. Вскоре центр Слоули остался позади, однако людей на улицах не становилось меньше. И многие вереницы шли в ту же сторону, что ехали мы. Как вскоре стало понятно, их тоже влекла битва сильнейших магов. Наконец показался местный амфитеатр со множеством входов, куда стекались будущие зрители. «Нам сюда!» — Вуд заставил взять его под руку, чтобы не потеряться в толпе. Магимобиль не мог подъехать к самой арене, поэтому нам предстояло пройти немного пешком. «Ложи для почетных персон чуть дальше!» Как он объяснил мне раньше, Вестера мы увидим уже только во время соревнования, а воссоединимся и того позже. Несмотря на то, что господин Вестер уже трижды побеждал на битве, в этом году победа ему нужна как никогда, признался Вуд позже. От этого зависит его повышение, к которому он так стремится. Но ведь это всего лишь развлечение, заметила я. И тем не менее, одна из составляющих успеха, ответил секретарь. Как и наш с ним брак? Именно, Вуд улыбнулся. «Госпожа Анна!» — окликнул меня женский голос. Я обернулась и увидела супругу генерала Вайлда, которая призывно махала мне рукой. «Идите к нам!» «Как я понимаю, отказывать не стоит», — шепнула я Вуду. «Правильно думаете!» — он широко улыбнулся, и мы чуть сменили направление. «Хорошо, что я заметила вас!» — сказала генеральша, когда со всеми любезностями и приветствиями было покончено. «Сегодня столько народа, что себя можно потерять!» И она хрипло засмеялась. «Как вы, дорогая, осваиваетесь в Слоули?» «Да, все хорошо, благодарю». Я вежливо улыбнулась. «Это замечательно!» Та похлопала меня по руке. «И не обращайте внимания на сплетни, хотя, я думаю, их особо и не будет». «Сплетни?» Я насторожилась. «Сплетни касаемо того, что вы с господином Вестером уже живете в одном доме». Но я растерялась, поскольку ни разу об этом не задумывалась. И Вестер, похоже, тоже. «Я же сказала, не переживайте!» Генеральша понизила голос. «У господина Вестера слишком высокая репутация, и столь маленькое недоразумение ее нисколько не очернит. Тем более до вашей свадьбы остались считанные дни. Все прекрасно видят, насколько чисты и искренни ваши чувства. Да и господин Вестер заботится о вас, боясь оставить одну в незнакомом городе. Не переживайте уж, мы-то с супругом точно на вашей стороне». «Благодарю». Я натянула улыбку. Тут госпожу Вайлд отвлек муж, а я смогла, наконец, расслабиться и спокойно рассмотреть раскинувшуюся передо мной арену и трибуны. Место и правда оказалось удачным. Отсюда были прекрасно видны и вся арена, и арка, откуда вскоре появятся маги. Пока она была закрыта плотным синим занавесом. Трибуны шли в 10 рядов, и те, где не располагались ложи с местной знатью, были забиты людьми до отказа, точно на каком-то чемпионате мира по футболу. Гул стоял соответствующий. Я не сразу заметила прозрачный купол над ареной, настолько он был искусно сделан, что казался почти невидимым. Но благодаря ему яркое солнце, которое радовало сегодня горожан, не так слепило глаза зрителям и, конечно же, соревнующимся. Внезапно в дальней и самой непопулярной стороне трибуны наметилось некоторое оживление. В 10-м ряду появилась группа женщин, на первый взгляд ничем не примечательных. Однако некоторые зрители, особенно поблизости, начали оборачиваться и перешептываться. «Кто это?» — спросила я у Вуда, сидящего рядом. «Ведьмы!» — ответил тот. «И две из них те самые, о которых я рассказывал». «Которые на крючке у инквизитора?» — вспомнила я. «Да, они, Альга и Тамира», — пояснил он. «Все знают их вздорный характер и опасаются, что они учинят какой скандал. Альга — брюнетка в зеленом платье, Тамира — темно-рыжая, сидит рядом с ней в красной накидке». Альга на вид оказалась немногим старше меня, а вот Тамира была дамой зрелого возраста и обладательницей пышных форм. Еще две ведьмы с ними не отличались столь яркой внешностью. Скорее всего, я бы и не заметила их в толпе. «Но вы не волнуйтесь, все под контролем», — успокоил меня Вуд. Точно в подтверждение его слов, позади ведьмы вырос грозный охранник, отправленный начальством наблюдать за ними. Ведьмы, увидев это, лишь обменялись усмешками. Раздались звуки фанфар, забирая все внимание присутствующих на себя. Занавес распахнулся, и на арену вышел крупный мужчина с лоснящимся лицом. На нем были черный костюм тройка и объемное жабо вместо галстука. Он откашлялся и объявил: «Битва сильнейших магов начинается!» Зрители подались вперед и зааплодировали, встречая участников, которые по одному стали выходить на арену. «Соревнуются только мужчины?» — спросила я у Вуда, заметив эту особенность. Вестер в это время тоже появился на сцене. Я невольно подобралась, увидев, что он теперь одет в облегающий костюм из темной кожи, подчеркивающий рельеф всех его мышц. «А как иначе?» — отозвался Вуд. «С магией обращаться могут только мужчины». «А ведьмы?» — переспросила я, продолжая наблюдать за тем, что происходит на арене. Вестер встречал овации с отстраненным видом, будто они касаются вовсе не его. Но тут вышел последний участник, которым оказался Эндж. Эндж и Рокс. Надеюсь, я правильно вспомнила. Сыщик и вроде как друг Вестера. Он, в отличие от приятеля, улыбался во весь рот и приветственно махал зрителям. «Магия ведьм как раз несколько иной природы и присуща только женщинам», — услышала я ответ Вуда. «Но их к таким соревнованиям не допускают», — сделала я вывод сама и перевела взгляд на тех, кого опасались все на трибунах. Ведьмы сидели на своих местах нарочито расслабленно, на лице Альги блуждала снисходительная усмешка. Участников было 12, их разделили на 4 тройки. В первой тройке я никого из магов не знала, но это ничуть не ослабляло моего интереса. Задание было следующим. 2 мага пытались атаковать третьего, а тот должен был продемонстрировать свои умения выставлять защитный щит, как назвал это Вуд. Кто дольше продержит этот щит, тот и выходит в полуфинал. Мне все действо, что развернулось на арене, напоминало некое фаер-шоу. Атакующие маги без остановки швырялись огнем, а их одиночка-соперник всеми силами удерживал оборону. То, что между магами стоит щит, можно было понять лишь по вибрирующему воздуху и потокам огня, разбивающимся об эту прозрачную преграду. Наконец, победитель в этой тройке был определен, и на арене появилась вторая. «Господин Вестер!» — пискнула радостно генеральша еще за мгновение до того, как я сама увидела инквизитора. «Посмотрите, как он прекрасно сложен!» — прошептала она уже мне. «Мне бы ваши годы! Я вам даже чуточку завидую, Анна!» Я натянуто улыбнулась на ее задорное хихиканье, однако не согласиться с этими наблюдениями не могла. У Вестера действительно была отменная фигура. Он защищался последним в тройке и делал это с непринужденной легкостью и непроницаемым лицом. Впрочем, как и швырялся огнем во время атаки. Кажется, я даже некоторое время не дышала, наблюдая за ним. Его победа в этом раунде была очевидна. Однако Энджи Рокс тоже смог удивить. Он сражался, будто играючи или танцуя. И хотя щит он смог удержать немногим меньше, чем Вестер, все равно вышел бесспорным победителем. За четвертой тройкой я следила не так внимательно. Мне уже не терпелось перейти к следующему испытанию. Во втором туре маги разбились на 2 пары, и снова Вестер и его друг оказались порознь. «О!» — Вуд оживился и потер ладони. «Кажется, сейчас будет битва ментальной магии. В прошлом году в полуфинале было другое испытание». «Что это значит?» — уточнила я. «Они будут ломать друг другу волю, пытаясь подчинить себе», — объяснил Вуд. «Как я понял, усилители использовать нельзя, только свою силу». Звучало это жутковато. Если Вестер способен на подобное, то, похоже, его следует опасаться втройне. Битва со знаниями выглядела не столь ярко, как предыдущее сражение. Первым выступала пара с Энджием. Они с противником долго кружили по арене, не отрывая друг от друга взгляда. Губы Энджа подрагивали в напряженной усмешке, его соперник, напротив, сохранял серьезный вид. Долго ничего не происходило. Потом на лбу второго мага стали проступать капли пота. Движения обоих замедлились. Каждый шаг давался им все с большим трудом. Энджи уже не улыбался, лишь покусывал нижнюю губу. У его соперника начали трястись руки, затем и ноги, а потом его колени враз подогнулись. «Сдаюсь!» — успел выкрикнуть он за мгновение до того, как упал на землю. Энджей Рокс победил. На арене появилась вторая пара. Противник Вестера сразу переплел руки на груди и глянул на него с вызовом. Вестер перехватил этот взгляд и больше не отпустил. Так они и остались стоять, сверля друг друга взглядами. Это длилось минуту, другую, третью. Прошло 5, а затем и все 10, а никто из них так и не сдвинулся с места. Напряжение вокруг магов становилось все гуще, зрители на трибунах затаились. Стояла почти гробовая тишина. Сама я слышала только звук собственного сердца. Но вдруг лицо противника Вестера исказилось судорогой. Он еще несколько секунд боролся с ней, но потом выкрикнул на надрыве. «Хватит! Прекрати!» и сжал голову руками. Вестер просто закрыл глаза, освобождая соперника, и тот, признав поражение, медленно побрел к выходу. «Мне кажется, господин Вестер или наслал на него кошмары, или вытащил его потаенный страх из подсознания», тут же прокомментировал Вуд. «Может, вам водички налить?» поинтересовалась генеральша и потянулась к кувшину с водой, который стоял перед ней на столике с прочими мелкими закусками. «Вы какая-то бледная!» Не дожидаясь моего ответа, она все же налила воды и подала мне стакан. «Не волнуйтесь вы так, Анна! Господин Вестер непременно выиграет!» Я на это лишь кивнула и поднесла стакан к губам. До этого момента мои представления о магии ограничивались левитирующими товарами в витринах, магомобилями и самозагорающимися лампочками. Еще Вудом, возможно, обращающимся в белого волчонка. Теперь же я увидела ее иную сторону и пока не знала, как к ней относиться. Бояться или восхищаться? Перед финалом сделали небольшой перерыв, и все это время я пыталась переварить увиденное. Мою же соседку будоражил только факт, что в финальной битве должны сойтись Вестер и Рокс, ее два милых друга, и она уже не знала, кому она больше желает победы. «Битва без правил до первого повреждения», — объявил коми-воежор, и за этим последовали аплодисменты и призывные крики. Я взволнованно глянула на Вуда. «Битва без правил?» «До первой царапины», — с усмешкой ответил Вуд. Его глаза сияли от предвкушения. Оставалось надеяться, что два милых друга на деле не поубивают друг друга. Они вступили в борьбу мгновенно, только выйдя на арену. Не было даже понятно, кто напал первым. Воздух одновременно заискрился от электрических разрядов и огненных вспышек. И все же, глядя, с какой яростью эти двое дерутся, я начала сомневаться, что они разойдутся миром. Накал магии был таким сильным, что на соперниках стала лопаться одежда. У Рокса оторвало штанину, а у Вестера разошлась ткань на груди. Тем не менее, пока никаких повреждений на их телах не было, ни царапинки. В какой-то момент они все же начали уставать. Это было заметно по тяжело вздымающейся груди Вестера и проступившему поту на висках Рокса. Иногда они обменивались репликами. Энджей шутя подначивал друга, а Вестер, криво улыбаясь, парировал. «Нет, ну так они могут до ночи сражаться», — вздохнула с досадой генеральша. «Анна, подбодрите вашего жениха. Может, он только этого и ждет?» С разных трибун и без того постоянно кто-то выкрикивал имена то одного, то другого мага. Теперь же моя соседка, кажется, подначивала меня на то же. Я замешкалась. Но тут меня опередил Вуд. «Господин Вестер, давайте же!» — крикнул он, поднимаясь с места. Я, ведомая порывом, тоже подскочила и крикнула. «Господин Вестер!» И потом, после удивленного взгляда генеральши, исправилась, еще больше набрав воздуха в легкие. «Глен, вперед!» И вдруг Вестер оглянулся и нашел глазами меня. «Неужели услышал?» Я неуверенно улыбнулась. А в следующий миг яркая вспышка оградила Вестера ото всех. Потом же его швырнуло в сторону с такой силой, что он несколько метров пролетел над землей и рухнул на землю, не двигаясь. На мгновение все трибуны стихли, ошеломленные таким исходом. Лицо Энджея Рокса тоже выражало полную растерянность. Когда же все вернулось в движение, начался хаос.